Майкл Гартиган был хорошим бизнесменом. Работая в банке, он вник в суть экономических законов, движущих промышленностью, и понимал, почему он становится богаче и богаче по мере того, как растет популярность его книг. Однако никак не мог взять в толк, с какой стати при этом должны богатеть и издатели. Джон Смит писал плохую книгу, и они зарабатывали на нем 10 фунтов. Майкл Гартиган приносил им хорошую книгу, и она давала 10 тысяч прибыли. Почему? В чем состояла их заслуга? Они же ничего не делали, но получали нетрудовой доход. Поэтому, будучи поборником справедливости, Гартиган приобрел контрольный пакет акций одного издательства и таким образом превратился в собственного издателя. После этого все стало на свои места. Деньги теперь шли тому, кто их зарабатывал. Их стало так много, что с выходом в свет 12-й книги Майкл Гартиган переселился в большую квартиру на Парк-Лейн и нанял 2 секретарш. Он не питал в отношении себя никаких иллюзий. И это свойство Гартигана особенно импонировало его друзьям. Однажды декабрьским днем мисс Фэрлоун, секретарша, которую он никогда не приглашал на ланч, позвонила, как она выражалась, в святая святых, чтобы сказать... «Секунду!» — прервал ее Майкл. Одним прыжком лорд Гарри достиг столба, к которому была привязана обреченная на мучительную смерть, теряющая сознание Натали. «Резким ударом ножа?» «Нет». «Когда подбегающие дикари?» «Нет». Изумление верховного жреца при его внезапном появлении дало ему короткую передышку. «Черт побери, ну не напишешь же возможность перевести дух?» «Воспользовавшись ею, он...» «Нет». «Быстрым ударом, в мгновение ока, резким взмахом...» «Черт, да кого это волнует?» Он выключил диктофон. «Ну, мисс Фэрлоун, в чем дело?» И помните, дикари сбегаются со всех сторон. Натали не может ждать. «Ой, извините, мистер Гартиган, пришел джентльмен, который хочет вас видеть. Вы сказали ему, что я его видеть не хочу?» «Да, но тут необычный случай». «Кто он такой, в конце концов? Пресса или общественность?» «В этом-то и загвоздка. Он говорит, мистер Гартиган, я, правда, не знаю, как тут быть». Он говорит, что он Майкл Гартиган. «Вы имеете в виду, он сказал, что это я?» «Он прав, так оно и есть». «Нет-нет, я имею в виду то, что сказала. Он утверждает, что Майкл Гартиган — это он». «Псих», — изрек мистер Майкл Гартиган после короткого раздумья. «Он похож на психа?» «Вроде бы нет, он очень молод». «Это ничего не значит. Свихнуться можно в любом возрасте. Если на то пошло, можно родиться психом. Он нас слышит?» «Нет-нет, он в прихожей. Я считаю, вы должны принять его, мистер Гартиган». «Ну, хорошо, раз вы так считаете». Мистер Гартиган причесался, набил и раскурил трубку, с которой он принимал посетителей, выпустил облако дыма и крикнул: «Войдите!»